творят за его спиной грязные дела и, в конце концов, подставляют по-крупному. Киловатова арестовывают. Друзья бросаются его спасать, и их тоже нагло обманывают. Это вообще большая тема сегодня, трагедия наших стариков. Они пережили 37-й год, 40-е роковые, послевоенную разруху, позже перестройку. Всю жизнь их обманывали. Их вели к великим целям, которые на поверку оказывались миражами. Они никогда не жили в покое, с уверенностью в завтрашнем дне. Прожив трудную и честную жизнь, под конец они остались один на один со своими бедами, ни здоровьем, ни защищенностью. А приходится опять с кем-то бороться, чего-то добиваться, что-то кому-то доказывать. И все это происходит через немолодое уже сердце, когда ты уже не тот, что прежде, и силы на исходе. Но кое-на-что сил еще хватает. Поэтому герои картины сражаются за своего друга современным методом. Захватывают самолет. Эти старики за свое кровное борются. За идеалы, которые за годы жизни с их плотью срослись воедино. Хорошие старики, с крепкими характерами, с готовностью на многое пойти. Да и идут они на нешуточное. Только концовка в фильме иная. Их сопротивление властному произволу оказывается безрезультатным, поэтому их самолет уходит в никуда. В этом мире старикам больше делать нечего. Как же иначе, если жить по-человечески-то им не дают? Да они и сами не знают, смогут ли жить в новом мире, а возврата в прошлое нет. Такова старость. Жуть, болезни, ненужность, невостребованность. Даже самое известное и некогда могучее из наших стариков не застраховано от забвения, как, например, в прошлом члены ЦК КПСС Каганович и Гришин. Их тоже жизнь выбросила из колеи, и ненужное обществу, они тихо в забвении скончались в своих квартирах. А Юрий Яковлевич Райзман, замечательный наш кинорежиссер, оставшись неудел и будучи совсем непрактичным человеком, так мыкался незадолго до смерти, что не знал, где пятак на трамвай найти. Что же говорить о рядовых стариках? Бессилен человек в решении многих своих маленьких проблем и бесправен. Сейчас особенно бесправен. Поэтому главная заслуга картины в том, что на понятном примере смогла выразить истошный крик попранного обстоятельствами человека так, что услышали и откликнулись. Надеюсь, что и поняли. Закон мертв, если он не служит людям. А люди перед мертвым законом беззащитны. Сочинения «Ко дню Победы» и «Ворошиловский стрелок» были сделаны с любовью к обыкновенному человеку, с глубоким сочувствием к нему. Тем более неожиданной стала для меня полярность позиций, занятых по отношению к фильмам теми же пенсионерами и ветеранами войны. Одни, если и не оправдывают героев, то понимают, что их вынудило так поступать. Кто-то из пенсионеров признался даже, что не смог досмотреть картину до конца. Так ему грустно стало, обидно за наших стариков. Другие возмущены, к чему нас призывают? К терроризму? К вооруженному отпору? И яростно нападают прежде всего почему-то на актеров. Это не страшно. Я и мои товарищи относимся к этому спокойно. А авторам сердитых писем хочу ответить так. Художественные фильмы, и эти в том числе, не учебники жизни. Они не имеют своей целью чему-то научить, к чему-то призвать. В лучшем случае они заставят зрителя задуматься над какими-то событиями, явлениями в нашей жизни. Сочинения «Ко дню Победы» и «Ворошиловский стрелок» каждый по-своему задают мучительный вопрос. Что с нами происходит и как жить дальше? Чтобы заострить, более четко обозначить главную мысль фильма, его создатели вправе прибегнуть к домыслу, преувеличению, ввести в действие элемент фантазий. Картины — это скромные, неэпические полотна, как «Сибирский цирюльник», и не нацелены, подобно Михалковскому творению, на глобальные проблемы. Но они показывают, что любая глобальность состоит из таких вот людей, которых принято называть простыми и маленькими. Но именно от них зависит великое. Потому как им живется, можно судить о состоянии самого государства. Интуиция – одна из главнейших, а может быть и самая главная черта таланта. Конечно, художник должен жить сегодняшним днем. болеть болями времени».